Преображение. Чего разлегся? Вставай, тебя требует к себе начальник. Чего надо? Дайте спокойно поспать. Ты что, не понял? Тебя вызывает сам начальник тюрьмы. Да мне плевать, это вам есть что терять, а мне терять нечего, все, что мог, я уже потерял. Единственное, что вам осталось забрать, это моя жизнь, и забрав ее, вы избавите меня от мучения находиться здесь. Но так как вы говорите, что сам позвал меня к себе, то значит я вам нужен, и поэтому уж точно не станете лишать меня жизни. Попытка ухудшить мое положение вам тоже не удастся. Год назад вы кинули меня на последний уровень, где мой биологический вид априори не мог бы прожить и одного месяца, а я смог не только выжить, но и подчинить себе всех местных сидельцев. Починил автоматическую систему добычи авая, и только я один знаю, как эта система работает, так что пошли вон отсюда, я сплю и планирую поспать еще как минимум пару часов. Да что ты себе позволяешь? Что хочу, то и позволяю. Да ты знаешь, что с тобой будет. Знаю, и уже все сказал, и повторяться по этому поводу не буду, так что можете пойти к своему боссу и передать ему мои слова. А если вы сейчас не свалите, я устрою тут бунт и остановлю добычу авая на месяц. Вот тогда и посмотрим, что случится с вашим начальником, когда он в следующем месяце не выполнит план. Смотри, поплатишься за свою дерзость. Уже поплатился. Охранники развернулись и ушли, стоявший рядом Дёр проговорил. Виктор, а может быть, не стоило с ними так резко разговаривать? Да пошли они, строят из себя господ, но без нас и нашей работы они полный ноль. А мы что имеем? Ничего, все как было, так и осталось. Обещания свои начальник не выполнил, так что пришло время собирать камни. Не переживай, я знаю, что я делаю. А пока прошу тебя, хватит трындеть, я ведь ясно сказал, что хочу поспать еще пару часов. Дёр задернул штору, а Виктор, укрывшись одеялом, закрыл глаза и, погружаясь в сон, произнес: «А ты следи, чтобы меня никто не беспокоил». Лежавший рядом Жвок приподнял уши и опустил их, не открывая глаз.